Глава 4. «Фроляйн, просыпайтесь! Баронесса приехала!» От этих слов меня подбросило вверх, как на распрямившейся пружине. Матушка выполнила свою угрозу. А может быть, постарался и Фокс. Но утро после и без того бессонной ночи показалось мне не просто мрачным, отвратительным. «Новости от Бауэра?» – спросила я, наскоро умываясь, одеваясь. «Он в участке допрашивает Беляну», – сообщил Петер. «Доктор Вальдан взяла на себя баронессу. Вонжич нашел фотографа. Хочет получить снимки до отъезда. Неужели все разъедутся сегодня? Вернутся в столицу к привычным делам и службе? А я вместе с матушкой в драконий лог? Пресвятые небеса! Ну как же так? Не хочу. Петер, придумайте что-нибудь. Фроляйн, вам, кажется, должен некий капитан из контрразведки». Я слегка успокоилась. Когда Петер говорит таким тоном, значит, у него есть план. «Сегодня похороны полковника Танау. Думаю, что Бауэр не будет возражать, если вы почтите память убитого вместе». «Так, а при чем тут Эгер? А кто же вернет вас обратно в гостиницу порталом?» – удивился моей непонятливости Петер. «А иначе баронесса не отпустит». Он был прав. «Матушку можно убедить в необходимости посещения похорон. Но в том, что мне снова придется проделать весь путь от столицы в Вильямштадт обычным транспортом – никогда». Я вздохнула и, одернув дорожный жакет, шагнула к двери. Пусть это лишь отсрочка, но кто знает, вдруг жениху надоест ждать. Ульрика и Илона Аделия, баронесса Эльфштальм, сидели на открытой террасе ресторана среди вазонов с цветущими петуниями и попивали чай. Неподалеку маячил Герфокс, одетый сегодня вполне цивильно, видимо, обслуживал дам лично. Матушка выглядела безупречно, как будто не ехала через перевал в тряской бронированной карете. Ни единой складочки на пышной светлой юбке, ни один локон не выпал из высокой прически. Ни одно перышко не вылетело из маленькой дорожной шляпки, небрежно брошенной на кресло рядом. Ульрика ей не уступала. Никаких следов бессонной ночи, тяжелой работы или потраченных на военных нервов. По сравнению с ними я в дорожном костюме с измятыми брюками и блузкой уже трехдневной свежести смотрелась, как ворона среди изящных белокурых голубок. «Вы непременно должны погостить у нас, Ульрика», — говорила матушка, еще не видя меня. «Вам обязательно понравится». Тут я попала в поле зрения. Она порывисто поднялась, едва не снеся стол, и схватила меня в крепкие материнские объятия. «Как ты напугала нас, дочка! Я едва отговорила отца ехать со мной вместе. Я не пыталась вырваться, бесполезно. Но небеса! Как было неловко, когда меня начали ощупывать на предмет отсутствия повреждений. Петер, я вами недовольна. Почему я узнаю о травме? Тяжелейшем сотрясении мозга. Фредерике не от вас, а от посторонних. Мама, прекрати». Мимолетный взгляд, которым наградила Ульрика своего поклонника, явно дал понять, что теперь он бывший поклонник. Значит, все-таки Фокс вызвал матушку и рассказал ей о причине моей задержки в его гостинице. «Госпожа баронесса, лечение вашей дочери взял на себя сам герр Клаушвиц, так что, поверьте, никаких опасений за ее здоровье нет и быть не может». Ульрика снова переключила внимание матушки на себя. Мы с Петером переглянулись и посмотрели на Фокса. Кажется, тот понял, что спуску ему не будет. Но чай подал, без почтения и только мне. Терпение лопнуло. Выловлю всю его контрабанду. И банду тоже. Очень вовремя на веранде появился Драгон, размахивая готовыми снимками, и чуть позже Бауэр, выглядевший совсем недовольным. «Молчит?» – с сочувствием спросила я, имея в виду Беляну. «Заберем ее к себе», – вздохнул старший дознаватель. «Я на похороны. Ты со мной?» «Да». «Ты собираешься на похороны в этом?» – скривила губы матушка. «Фредерика, это же...» Она взяла меня под руку и отвела от мужчин. «Это недопустимо. Ты же...» «Мама, покойнику все равно, его сослуживцам тем более. В Вильямштадте, конечно, уже раскупили все приличные траурные платья», не слушая меня, бормотала матушка. «Что же делать? Нет, ты определенно никуда не пойдешь. Мама, похороны не в Вильямштадте». Так всплыло главное обстоятельство, но баронессу Эфштальм оно не испугало и, наоборот, обрадовало. Она решила немедленно купить мне платье. «Мама, на это нет времени», – твердо сказала я, «но в столице я непременно переоденусь в парадную форму». Матушка сощурилась и требовала обещания вернуться в приличном платье. То есть о портале Фокс ей уже доложил. «Все готовы?» – спросил Бауэр. Уходили мы из гостиничного холла, а матушка с довольной улыбкой махала вслед. Куда катится мир? Естественно, переодеться не вышло. Портал был настроен на комендатуру столичного округа. Оттуда мы с Бауром отправились прямиком на военное кладбище. А Ульрика с Драгоном в родное управление. Может быть, мне повезет, и Эгер будет занят? Хотя бы до вечера. Тогда и переодеться заскочу. И к дяде Рольфу с новостями. Если ты хоть раз побывал на похоронах армейской шишки, можно считать, что видел их все. Строй солдат в парадных мундирах. Речь какого-нибудь генерала с траурной лентой на рукаве. Последние почести по команде Пли. Но Танау удалось отличиться и здесь. Солдаты гарнизона, конечно, печатали шаг. И генерал присутствовал. И кладбище было самым что ни на есть пафосным. Специально для солдат императора. Мы с Бауром и Петером наблюдали немного со стороны, как мимо гроба шли, прощаясь офицеры, и в парадной, и в полевой форме, и в штатском. Там были и Эгер, и тот усатый майор, контрразведчик, и даже три лейтенантика, которые отпилили полковнику кисть. Так Танау тоже был из контрразведки? Осенило меня. Верно, подтвердил старший дознаватель. Пока не стал начштаба в Бишоте, негласно возглавлял контрразведывательное управление столичного округа. «Пришлешь мне досье? Штальм, ты в отпуске». «Вовремя вы об этом вспомнили», — вмешался Петер. «Дело по второму трупу кто возьмет?» «Как начальство скажет», — пожал плечами Бауэр, всем видом демонстрируя, что решает не он. «По какому второму трупу?» — раздался сзади знакомый голос. Мы дружно повернулись к капитану Эгеру. Прошлым вечером на лейтенанта Штальм напал оборотень. Четко и по существу отчитался Бауэр. Гершульц его успокоил. «Лейтенант, почему не известили меня?» «Без видимых эмоций?» – спросил Эгер. «Вы обратились по другому поводу?» – пожала плечами я. «Я известил ваших коллег». Позволив себе, легкое удивление в голосе сказал Бауэр. «Но все были озабочены отрезанной кистью полковника». Эгер выругался. Кстати, форма ему шла. «Пожалуй, даже слишком. Я все-таки пожалела, что не смогла сменить одежду». Он потребовал, чтобы впредь я сообщала о всех нападениях на меня ему лично. «Вы перегибаете, капитан». К нам присоединился усатый майор. «Полагаю, если лейтенант Штальм отправится, наконец, в отпуск, никаких эксцессов больше не возникнет. Мы осмотрим труп. Возможно, удастся опознать его по нашей картотеке. Лейтенант Штальм уже 3 дня как в отпуске». Скрывая язвительность, возразила я. «Но эксцессы почему-то следуют один за другим. Лично я не обольщаюсь». «Гершульц не справляется?» – удивился усатый. «Как раз он справляется прекрасно», – возразила я. «Не прибедняйтесь, лейтенант. Вас уже представили к дубовой ветви первой степени». Мужчины, даже Бауэр и Петер, как будто вытянулись во фрунт. В сопровождении положенной свиты к нашей небольшой компании подошел сам генерал. «Для меня это честь, господин генерал», — сказала я то, что полагается, резко наклонив и тут же подняв голову. «Благодарю за службу. Хорошего отпуска, лейтенант». Контрразведчики откозыряли, Бауэр и Петер повторили мой поклон. Я в это время прицельно разглядывала свиту генерала. Самый молодой, привлекательный блондин, явно адъютант. Второй с погонами полковника уже в летах. Похоже, из солдат императора. И вальяжный майор с выражением вселенской скуки на лице. Кажется, где-то я его встречала. Может, учился вместе с Джонасом? Он всех кадетов своей роты в гости таскал. Самое время поинтересоваться, кто почтил меня своим вниманием. Оказалось, что бывший начальник полковника Танау, причем дважды бывший, генерал Кроненберг, столица, возглавлял Академию Генерального штаба, а Танау при нем – контрразведывательную службу. Потом Кроненберга назначили командовать Бишотским округом, и тот перетащил Танау за собой на должность начштаба. Вальяжный майор действительно учился вместе с Джонасом. Когда Эгер назвал его фамилию, я сразу вспомнила язвительного кадета, который раздражал меня бесконечными замечаниями об умственных способностях женщин. Теперь он повзрослел и научился скрывать свои эмоции, но смотрел все равно свысока. После ухода генерала все остальные тоже стали расходиться. Не отставал от нас только Эгер. Петер пару раз сделал намеки и даже невзначай двинул меня локтем, но я забыла о нашей договоренности напрочь, и Петер взял переговоры на себя. В это время я наскоро рассказывала Бауру про лейтенантов, которые отпиливали руку у трупа Танау и оказались теми самыми офицерами, обвинявшими еще живого полковника в измене. «Я должен их допросить», – взвился старший дознаватель и побежал догонять усатого майора. «Фрайляйн Штальм, Гершульц попросил проводить вас порталом обратно в Вильемштадт». Слова Эгера прозвучали неожиданно. «Да, буду вам весьма признательна. Дело в том, что сейчас я проводить вас не смогу, но ближе к вечеру «Да», – перебила его я, – «пока не передумал. Лучше вечером. Встретимся у комендатуры?» В ответ он улыбнулся. «Фроляйн, я вас найду». Он открыл нам портал до комендатуры, а сам остался. Я почему-то думала, что все порталы военных из столицы в предгорье работают отсюда. Но если он найдет меня сам, слямзил шуточку ищеек, значит, у них есть не только стационарные порталы. Дядя Рольф должен об этом узнать. Петер был того же мнения, так что мы отправились прямиком в главное полицейское управление столичного округа. Отьенсбург известен своими широкими проспектами, уникальной архитектурой. В столице не найти двух одинаковых домов. Особенно выделяются старые особняки в центре, прекрасными парками, но, как по мне, самое большое достижение нашей столицы – трамвай. Трамвайные пути соединяют все ближайшие точки города, ходят часто, проезд недорогой, что немаловажно для такой рассеянной фроляйн, как я, что оставила все вещи, включая кошелек, в гостиничном номере далекого Вильямштата. Хорошо, что Петер всегда носит в карманах мелочь. Пройдя по плиточному тротуару, чуть вправо от главного входа комендатуры, мы как раз успели на трамвай, подъехавший к остановке. Вагончик, раскрашенный в красный и белый цвета, пропустить невозможно. Внутри все отделано деревянными рейками, и стены, и сиденья, и даже двери, а из больших окон видна улица. Пассажиров было немного, мы с Петером сели на одну из скамеек. Заплатив за проезд, кондуктору в фирменной одежде и фуражке с околышем столичного управления транспорта. Я задумалась, как было бы замечательно вместо трамваев сделать портальные станции. Зашел в такую у дома, а вышел через пару мгновений уже в рабочем кабинете. И время тратить на проезд не надо. Насколько больше мы бы успевали сделать. Но вдогонку прилетела другая мысль. Ведь преступники тоже смогут пользоваться порталами. Забежит он в мою только что придуманную портальную станцию и ищи свищи. Нет, трамвай лучше. Здание управления видно издалека. Это небольшой, по центральным меркам, особняк, который отличается от прочих отсутствием балконов и отделкой из коричневого кирпича. Некоторые, правда, говорят, что он уродует всю Рентгенштрассе. Но для меня это одно из лучших мест во всем городе. «Штальм, ты же в отпуске!» Коллеги и сослуживцы, случайно встретившиеся по пути в кабинет главного полицмейстера, говорили одно и то же. И дядя Рольф, выглянув на шум, повторил слово в слово. «Ты же в отпуске!» И добавил, что сам меня проводил. «У нас второй труп», сообщила я, невинно похлопав ресницами. Знала, конечно, что Драгон и Ульрика уже доложили, но надо с чего-то начинать. И его подружка Беляна Зимодан, хмыкнул дядя Рольф. «А ты что скажешь?» – повернулся он к Петеру. «Вам бы потрясти генерала Эфтиля, шеф», – ответил тот без размышлений. «Военные используют запретные знания». «Ты уверен?» Фроляйн едва не попалась чудовищу из портала. «Никто не пострадал?» – быстро спросил дядя. «Кроме того, кто в нем был?» «Никто», – убежденно кивнула я. «Фред, ты что еще натворила?» «Дядя Рольф». Но я же не могла просто смотреть, как та волосатая лапища шарила вокруг Петера. Пришлось воткнуть в нее нож. «Опиши все подробно», – потребовал дядя. Я описала, умолчав, что нож у Драгона был из вещдоков. «Он искал фроляйн», – подытожил мой рассказ Петер. А когда он появился первый раз в люксе у полковника, капитан Эггер сразу опознал его, этот портал, и приказал стрелять. «Военные используют запретные знания». «Я всего-то начальник криминальной полиции», – вздохнул дядя Рольф. «А если мы скажем, что у них есть рабочие порталы в предгорье? Причем не только стационарные?» Я склонила голову к плечу, изображая пай-девочку. «Скорее всего, это тоже запретные знания». Еще горше вздохнул главный полицмейстер. «Но утаивать их от полиции мы не позволим». Примечание автора. «Запретные знания. Наследие бурной эпохи магических преобразований. Великие мастера. Изобретатели сложнейших заклятий. Дословно, поворачивали реки вспять и двигали горы. В результате бесконтрольного применения магии начались природные катаклизмы, генетические мутации и прочие трудновообразимые ужасы. Последние великие мастера укрылись в горах, спрятав в тайниках свои записи и артефакты. Нестабильные порталы в предгорье – последствия разбалансировки магического фона из-за близости этих тайников, набитых опасными запретными знаниями». Конец примечания. После этого обнадеживающего заявления дядя Рольф начал собираться к советнику. Герцог Мингрейм возглавлял не только совет министров, но и комиссию по урегулированию магических споров, на деле являясь негласной третьей силой, контролирующей неприкосновенность запретных знаний. Наверное, он был в курсе того, что творили втихаря военные, но мы верили в беспристрастность советника. Во всяком случае, в деле Танау он выступил на стороне криминальной полиции. А еще мы с Петером верили в нашего полицмейстера. Фред, когда ты возвращаешься в Вильямштадт? Эх, дядя Рольф. Вечером нас с Фроляйн проведет своим порталом капитан из контрразведки. Отлично. Пока напишите мне отчеты с момента заселения в гостиницу. И, Фред, я все понимаю, но зайди домой и переоденься. Хорошо. Но тогда пусть Бауэр даст мне досье на Танау. Можешь взять мою копию. Улыбнулся дядя. Я схватила пухлую папку с делом полковника и добавила. И пусть Бауэр приведет порталом Беляну Зимодан. Ульрика говорит, что у нее шок. А Гер Бирсон, я уже распорядился. Перебил меня главный полицмейстер, давая понять, чтобы не зарывалась. К вечеру отчета должны быть тут. Он хлопнул ладонью по своему столу. Разрешите идти? С залихватским видом, щелкнув каблуками, рявкнул Петер. Идите. Я едва удержалась от желания показать, как в детстве язык, закрывая дверь, услышала негромкое «паяцы». Идти в отдел, где парни наверняка начнут приставать с вопросами о деле, о котором я рассказывать не могу, показалось неразумным. Так что к Ульрике. Морг в управлении большой. Полы и стены выложены белой плиткой, что создает ощущение сверкающей чистоты. Под началом у главного тауматурга столицы пара лаборантов и практикант, который ходит за ней как приклеенный. Но для нас с Петером у нее всегда найдется свободный стол. Термос с настоем какой-нибудь особо полезной травы и пара кусков пирога. Сейчас доктор Вальдан была занята с очередным трупом, так что просто кивнула на свой кабинет, отделенный от общего зала невысокой перегородкой. Петер утащил одну из самопишущих ручек и принялся за свой отчет. Я же с нетерпением открыла досье полковника Танао. Послужной список впечатлял. Где он только не успел повоевать. И Вилейния, и Бугайдан, и, само собой, горная Энция. Энцианцы никогда не отличались покорным нравом. И если бы не полная оторванность от остального мира, со всех сторон горы, а вокруг гор Шен-Дюльмарк, они бы уже отвоевали независимость. Уже после смерти Фердинанда II Танау закончил особые курсы при Академии Генерального штаба, получил подполковника и вдруг на полгода исчез. Командировка под грифом «Секретно», а после возвращения сразу возглавил тогдашний особый отдел «Будущее контрразведывательное управление». Три громких дела с высылкой шпионов Бугайдана и Терции. И снова командировка под грифом «Секретно». После трехмесячного отсутствия все по-прежнему. Правда, из офицерской квартиры Танау съезжает приличный дом в предгорье. Дамы, много дам. Одна даже из дарвийских княжон. Возможно, он был видным мужчиной. Надо спросить у Ульрики. Она разбирается. Это я до сих пор помню взгляд его мертвых глаз и иначе, чем как труп, не воспринимаю. А она однажды собрала по кусочкам раздробленный череп, нарастила искусственные мышцы и кожу и всем хвасталась, какой красавец у нее получился. Но вернемся к досье. И горные дома, карты, рулетка, большие выигрыши. Я была права насчет денег в кармане Танау. Ему постоянно везло. А глава Академии Генштаба, генерал Кроненберг, который смотрел на все сквозь пальцы. Сплошное везение. Подозрительно. На полях я сделала пометку проверить финансы Танау. В конце досье стоял гриф «Секретно», то есть о последних трех годах жизни полковника узнать не представлялось возможным. И только я скорбно отодвинула папку и взялась за ручку, как в вотчину тауматургии ворвался веселый голос. «Ульрика, звезда моя! Как там с трупачком?» Я вскинула голову, ожидая продолжения. Ульрика сощурилась, развеяла почти готовое заклятие и строго ответила. «Капитан Немареску, убедительно прошу обращаться ко мне, доктор Вальдан». Витольд Немареску возглавлял в управлении отдел по поиску пропавших. Высокий, плечистый, с черными прямыми волосами и почти такой же черноты глазами. Умен и опасен. Сказал мне про него дядя в первый же день на службе. Но я, как и большинство молоденьких девиц, не прислушивалась к советам умудренных жизнью родственников. «Такой, как он, никогда не женится», – внушала Ульрика. «Или женится, но с солидной выгодой, и все равно будет гулять. Такой темперамент. В те времена умные слова влетали у меня в одно ухо и мгновенно вылетали в другое. Да и что могли значить слова, когда при одном виде бравого капитана сердце начинало биться чаще? Что скрывать? Он до сих пор мне нравился. Конечно, дядя вбил в мою голову, что романы среди коллег категорически запрещены. И вид поступил благородно, потому что, прояви он хоть какую-то инициативу, я бы не удержалась. Потом к делу подключился Петер, который несколько раз аккуратно показал, с кем встречается мой идеал во внеслужебное время. Так что сейчас я очень старалась держаться с ним исключительно в дружеских рамках. Ну не сердись, сердечко мое. Важный очень трупачок. Скажи хотя бы, он или не он? Я не занимаюсь гаданиями. Как будет результат, вы получите его немедленно. И тут вид заметил меня. Фред, душенька, тебя-то мне и надо. Слушай, такое дельце, помоги по дружбе. У одной моей знакомой пропали драгоценности. Фраляйн Штальм в отпуске. Веско, заметил Петер. И сейчас отправляется в Вильямштадт. Идеальненько. Раз ты в отпуске, можешь взять частное дельце, а фрау Диц заплатит. Вид, ты оглох, вмешалась Ульрика. Фредди сейчас уезжает в Вильямштадт. На часик-другой позже. Умоляющий поглядел прямо в глаза на Мореску. Всего-то одна крохотулечная консультация. «Вид, ты знаешь, нам запрещено работать с частными клиентами», возразила я, в душе почти согласившись. «Но ты же в отпуске?» «А ты?» – возмутилась Ульрика. «К тебе это тоже относится?» «Так я и не буду, радость моя». Несмотря на протесты Петера и Ульрики, я не смогла ему отказать. Но сначала пришлось заехать домой и переодеться в лучшее из двух моих платьев. «Фред, фрау Диц ведет активную светскую жизнь. Вдруг ты встретишь у нее какого-нибудь неженатого маркграфа. Все управление знало, как сильно моя матушка хочет внуков. И с кем-нибудь другим я бы посмеялась шуточки про неженатого маркграфа. Но не с ним. Я лишь мило улыбнулась, и вид, изучивший меня довольно хорошо, заткнулся. Зато когда я вышла в платье, подаренном к прошлому дню сошествия тетей Сильвой, то посчитала себя отмщенной. Вид старался, но скрыть восхищение не смог. Петер тоже был доволен. Он считал, что платье мне идет. В таком, что на званый ужин, что в оперу не стыдно. Цвет очень сложный. В нем присутствовали и голубизна горных елей, и морская зелень, и что-то от грозовых туч предгорья. Зато он прекрасно освежал мою кожу, оттенял глаза, а крой подчеркивал все, что нужно. «Фред, в таком платье нельзя ехать на трамвае», – засуетился вид. «Пойду найду коляску». Петер нудел, что я не написала отчет и что не надо ехать с Неморезку, а надо дисциплинированно вернуться в управление и не связываться с частным заказом. Я понимала его правоту, но больше всего на свете я не люблю отчеты. Меня насильно выгнали в отпуск, так лучше уж провести время в приятной компании, а бумажки подождут. Во время поездки с Виттом в открытой коляске я четно пыталась настроиться на рабочий лад. Глазела по сторонам, чтобы не смотреть ему в лицо. Бывшая так близко, слушала цокот копыт, кауры лошадки по мостовой и задавала глупейшие вопросы, пока Петер не взял все в свои руки. «Неморезку, давай по существу. Что представляет собой фрау и как ты с ней связан?» «Фрау Диц, милая дама. Замужем, двое деток-очаровашек. Обратилась к нам в отдел с просьбой разыскать ее пропавшую бабушку. Бабульку мы нашли, выжила из ума, приняла за внучку какую-то девицу из пригорода. А та, сердобольная чересчур, приютила старушенцию. Хорошая девушка», – прокомментировал Петер. Но этим не закончилось. «Конечно. А то зачем бы я просил помощи у лучшей ищейки столицы?» «Но-но», – включилась я. «Леннер, Белла и Дитер, ищейки ничуть не хуже. Но ни у одного из них нет прелестных кудряшек и бездонных синих глаз», – слегка насмешливо, но искренне сказал Вит. «А еще у них нет приставки F к фамилии», – снизил градус романтизма Петер. «Похоже, милая фрау предпочитает дворян или сама метит в дворянки». «С тобой скучно, Шульц», – заявил Вит. «Ты все знаешь наперед». «И?» – продолжал давить Петер. «Дворянские гормоны утеряны, но остались драгоценности, которые явно подтверждают, что предки фрау были не из простых. Ты же сказал, что драгоценности пропали». Я наконец-то разогнала розовый туман перед глазами. «Да, но понимаешь, звезда моя фрау Диц считает, что их забрала бабуля. Дельце семейное, а глазки она не хочет. А я думаю, что та девица из пригорода не просто так бабку на постой взяла». «Ты думаешь, или твоя милая фрау?» – деловито уточнил Петер. «Она не моя», – надул губы вид. «А хочется», – в мою сторону негромко хмыкнул Петер. Фрау Диц действительно оказалась милой дамой. Она душевно поздоровалась с нами на пороге своего небольшого, по столичным меркам, дома. В гостиной играли дети. Две прихорошенькие девочки, под присмотром такой же прихорошенькой гувернантки. Вокруг царила уютная домашняя атмосфера. Все в комнате было кругленьким и пухленьким. Даже вазочки с цветами. Даже диванные подушки и пуфики. В этом уюте хотелось раствориться, но что-то царапало на самой грани восприятия. Петер подтолкнул под локоть и показал глазами на стену, где висели два больших портрета в круглых рамах. Вид в это время развлекал маленьких фраляйн вместе с гувернанткой. «Это ваши родители, фрау Диц?» – спросила я, указав на портреты. «Маргита, зовите меня Маргита», – попросила в ответ она. «Нет, это бабушка и дедушка моего мужа. Это их дом. Я-то выросла далеко от столицы, фраляйн Штальм». «И драгоценности пропали, когда бабушка ушла из дому. Все до единой?» «Понимаете, я должна что-то подержать в руках, иначе найти остальное будет очень сложно». Я несла откровенную чушь, а Петер с умным видом кивал, подтверждая каждое слово. «Остались лишь серьги, что были на мне в тот вечер», — ответила Маргита. «Сейчас принесу». Серьги впечатлили. Настолько искусной подделки я в руках еще не держала. Петер тоже впечатлился. «Это серьги вашей бабушки? А можно с ней поговорить?» «Бабушке не здоровится», — с грустью сказала фрау Диц. Она не выходит из своей комнаты. Внезапно я поняла, что все это время чутье и не шевельнулось. То ли последствия магического резонанса, то ли все вокруг чисто и прозрачно. Но как же тогда с картинами? Уж современную мазню я и без чутья могу отличить от портретов полувековой давности. Я снова посмотрела на серьги. Прекрасная работа. Такая подделка может стоить едва ли не столько же, сколько оригинал. И тут в голове что-то щелкнуло. «А не артефакт ли это?» «Фрау Диц, Маргита», — мягко перебила она. «Фраляйн Штальм, я очень надеюсь, что вы, милейшая фрау Диц», — вмешался Вит, бросив очаровательных фраляйн на произвол судьбы. «В скромности вашей полиции вы можете не сомневаться. Видите ли, мой муж служит в ведомстве иностранных дел. Он опасается огласки, ведь эта неприятность может бросить тень на его репутацию. Герр Диц сейчас ждет назначения на должность второго помощника посла в Терции», — пояснил нам с Петером Вит. «Не вижу связи между кражей драгоценностей и тенью на репутации», — вслух сказала я, лишь потом поняв, что говорить об этом не следовало. «Даже самая преданная и любящая женщина способна сложить 2 и 2. Если герр Диц боится огласки, значит, он сам в этом замешан». Фрау Диц соображала быстро. «Нет-нет, Фридрих тут совершенно ни при чем. Сами посудите. Мы не нуждаемся, живем без долгов, наоборот. Муж недавно получил отличную премию. Зачем ему мои драгоценности, которые к тому же... Да-да, продолжайте. Мне неловко говорить, господа, но Фридрих считает, что эти драгоценности могут подтвердить наше дворянское происхождение. А ему это очень важно для карьеры. Муж Маргиты заочно вызывал редкую неприязнь. А сама она, наоборот, показалась доброй и сердечной. Ей хотелось помочь. И был у меня знакомый, способный на раз определить артефакт или серьги. Я уточнила, есть ли у Вита список пропаж, и сообщила, что хочу пройтись по скупщикам краденого. «Маргита, если вы дадите мне серьги, я верну их вам через час максимум. Дело пойдет значительно быстрее». Она без колебаний согласилась. То ли Вит создал мне тут сугубо положительную репутацию, то ли бедняга совсем отчаялась. «Немореску, останься, малышки без тебя совсем заскучали». Негромко, но веско сказал Петер. «Мы с ним не собирались светить перед кем бы то ни было своих информаторов и консультантов. Серьги я отдала Петеру, мы вышли на улицу и едва ли не разом заговорили. Не нравится мне этот муж. Муж тут наверняка по уши. Наш консультант жил и работал на окраине Отьенсбурга, так что снова пришлось брать коляску. Петер обещал надбавку за скорость, и кучер нахлёстывал лошадку с небывалым энтузиазмом. В голове довольно быстро прояснилось, возможно, от свежего ветерка или потому, что я думала о деле, а не о Вите. «Лео наверняка обрадуется», — заметил Петер. «Давно ты к нему не заходила?» Леопольдус Базилиус Кларк держал антикварную лавочку. Иногда там можно было найти уникальные вещи. Например, вечный примус или бюро работы позднего Махлауса со множеством ящиков и потайных отделений. Я купила его в подарок дядюшке. Теперь тот хвастается подлинным Махлаусом перед всеми гостями. Примечание автора. Махлаус. Мастер-краснодеревщик, изготовлявший дорогую и узнаваемую по характерным деталям мебель. Конец примечания. Еще Кларк поставлял нам те самые пули с серебряным сердечником, от которых дохла любая нежить. Но главной любовью и статьей дохода Лео были артефакты. Он обладал толикой дара и хоть сам делать их не мог, зато видел любой, даже прикрытой магией иллюзий. Злые языки поговаривали, что в предках у Кларка были дварки или кобольды. Оттого он такой способный, маленький и тощий. Мы познакомились, когда я только пришла в управление, и, впрочем, об этом в другой раз. «Лео!» – Петер молотил кулаком в закрытую дверь. На улочке, где не смогли бы разъехаться две коляски, было тихо и пусто. Фасады старых зданий из потемневшего кирпича почти не имели окон, которые по большей части выходили во дворы колодцы. Казалось, что давно нечищенная вывеска лавочки «Старина и старинные странности» не просто висит над крепкой дверью, а разгоняет беспросветную скуку здешних жителей. «Ну что кричишь? Что не даешь спокойно пообедать бедному старому?» Колокольчик над входом звякнул. Дверь приоткрылась, оттуда потянуло чем-то вкусненьким. «Фредерика Паулина?» последовала, подслеповато щурясь, строго спросил крошечный старичок в старомодном длинном сюртуке, который держал в одной руке ложку, а в другой книжку. «И где тебя носило все это время? Неужели так сложно забежать в гости просто так, не по делу?» «Простите, Леопольдус», — повинилась я, — «очень много работы». Он впустил нас в лавочку и снова закрыл дверь. Как всегда, глаза разбежались от обилия шкатулочек, статуэток, танцующих балерин, пуфиков, комодиков, стульев, позолоченных ночных ваз, картин в старых рамах и прочей антикварной ерунды. «Ну что там у тебя?» Лео отложил ложку и книжку, взял свой любимый монокль. «Показывай». Петер достал серьги. «Оу-эй!» Немедленно выдал Лео. «Редкая работа. Продаете или как всегда?» «Как всегда. Значит, плата стандартная. Бедному старому недоартефактору надо на что-то жить». Сквозь монокль прищурился он. «Артефакт уникальный, накладывает на вещи иллюзию идеальности, но немного недоработан. Я бы сделал не так». Лео загорелся и стал рассказывать, как можно улучшить созданную неизвестным мастером или, по его мнению, подмастерьем штуку. Пришлось перебить. Скучная ты, Фредерика Паулина. «Если убрать магию этого артефакта, мы увидим простенькую, страшненькую, даже не золотую серьгу. А с артефактом это практически произведение ювелирного искусства. Только я бы добавил еще сокрытие сути. Тогда ты не заподозрила бы в подделке подделку. Она бы заподозрила», — вступился за мои способности Петер. «Мастер молодой, силы много, а опыта ноль», — гнул свое Лео. «Найдете его? Передайте, что я готов с ним повозиться». Он с неохотой отдал серьги, вынул монокль и предложил нам по тарелке своего любимого супа. Готовить он обожал почти так же сильно, как читать. Так что я не колебалась ни секунды. Суп был самый простецкий, но такой вкусный. «Тебе бы ресторан открыть?» – нахваливал суп Петер. «Послушайте, молодой человек, я же не учу вас, что и как делать. Не предлагаю открыть свое детективное агентство, как это сейчас делают все сплошь и рядом», – нарочито возмутился Лео. «Лучше расскажите, что вы забыли тут вдвоем в служебное время». Я вкратце рассказала про ситуацию, в которой оказалась. «Магический резонанс?» – поразился наш хозяин. «А я все никак не пойму, что в тебе не так». Он вскочил, засуетился, выхватил у меня тарелку и подлил еще половник супа. «Ешь, Фредерика Паулина, тебе силы нужны. И потрохами клянусь, ты мне не все рассказала». «С нас подписку о неразглашении взяли», – ответил вместо меня, старающийся есть аккуратно, «платье дорогое, Петер». «Ну-ну, говори же», – поощрил его Лео. «Прости, друг, не могу», – развел руками Петер. «Приди еще ко мне», – обиделся старик. «Я тебе также отвечу». Я торопливо заглотила последнюю ложку и поблагодарила Леопольдуса. Нужно было спешить обратно, но он задержал меня у двери. «Все-то вы, молодые, торопитесь. Вот, возьми». Он сунул мне в ладонь что-то вроде расшитого цветным шелком и бусинами лоскута на булавке. «Что это?» «Поможет, пока способности не восстановятся», – туманно сообщил Лео. «И патроны возьми, раз все потратила». «Спасибо», – растроганно поблагодарила я. «Пришлю вам чек сегодня же. Патроны твой дядюшка уже оплатил. Идите, идите, торопыги». Он закрыл за нами дверь, буквально выпихнув наружу. Коляска и кучер ждали нас чуть дальше, где улица слегка расширялась. Петер нес коробку патронов, а я крутила в руках странный лоскуток и рассуждала вслух. «Значит, артефакт идеальности, встроенный в серьги, а может, он такой не один? Мне показалось, что в доме Дитцев все чересчур идеально». «Молодой артефактор», — вторил мне Петер, — «необученный. Его надо найти, пока не натворил дел. Как думаешь, фрау что-то знает?» Понятия не имею. Все равно у нас нет времени раскручивать это дело. Что скажешь, Немареску? Сначала я бы все же взглянула на бабулю. Действительно ли она так плоха? Может, ответить хоть на пару вопросов? Но когда мы приехали к дому Дитцев, общение с бабулей утратило актуальность. Вит был прав насчет активности светской жизни. У фрау были гости. В милой гостиной не было ни девочек, ни гувернантки. Зато на почетном месте в центре дивана восседал полный достоинства мужчина средних лет в дорогом сером костюме. Поседевшие волосы уложены строго, на пробор, высокий лоб, на носу золотое пенсне. В руках чашка с чаем, которую он держал, отставив в сторону мизинец. Рядом с ним сидел хозяин дома, приятный на вид мужчина, одетый также строго, хотя и менее дорого. Гердиц руководил супругой, которая разливала чай другим гостям. Они сидели напротив, двое на стульях, третий возле рояля, небрежно наигрывая неизвестную мелодию. Вид по другую руку от почетного гостя угощался пирожными. Большое блюдо сладостей стояло в центре стола. «О, фраляйн Штальм!» – обрадовалась Маргита. «Наконец-то мы вас заждались. Не знаю, действительно ли ждали меня, а не Серги, но пришлось проявить вежливость и познакомиться с присутствующими». Петер тихо отступил в сторону, словно растворившись в тени стен. «Пока фрау представляла меня мужу, Вит просвещал своего соседа, фраляйн Штальм, племянница главного полицмейстера. Тот поставил чашку, встал и потянулся к моей руке. К счастью, целовать не стал, просто пожал. «Маркграф Ф. Дитрих», — представился он. «Как поживает барон Ф. Биндер? Давно не встречал его в совете». «У дяди очень плотный график», — ответила я, не соврав ни слова. «А этот музицирующий господин, сам Миклаш Вербий», — с теплой улыбкой сказала Маргита, подводя меня за руку к роялю. Не могу сказать, что без ума от музыки, да и в театре доводилось бывать не слишком часто. Но, конечно, о знаменитом композиторе, авторе многочисленных оперетт, дирижирующем собственным оркестром, знал весь Отьенсбург. Да что там весь Шен-Дюльмарк? Встретить знаменитость у фрау Дитц было неожиданно. Он рассеянно привстал, артистичным жестом откинул волосы со лба, вяло пожал протянутую мною руку и спросил, где расписаться. «Расписаться?» – не поняла я. «Нет-нет, маэстро привык, что все просят у него автографы», — быстро перебила меня Маргита. «Вы в самом деле не хотите, чтобы он расписался на какой-то вашей вещице?» «Благодарю вас», — вежливо отказалась. Я и Вербий вернулся к роялю, тут же потеряв ко мне всякий интерес. Я из-под тишка еще раз взглянула на маэстро. Совсем обычный человек, одет просто, глаза усталые, вокруг рта залегли глубокие складки. «Надо поинтересоваться, а сколько ему лет? Мы представлений не дождемся, да?» «Доломан!» Я резко развернулась на голос, оказавшись нос к носу с двумя молодыми людьми, блондином и брюнетом. Оба были одеты по последней моде в узкие брюки и длинные пиджаки светлых медово-карамельных оттенков. Яркие шейные платки были завязаны свободно, а рубашки не застегнуты на верхнюю пуговицу. «Барон Ф. Витцель. Барон Ф. Доломан», слегка насмешливо представила их фрау Дитц. «Не обращайте внимания на этих шалопаев, фраляйн Штальм». «Это почему же? Чем мы так плохи?» – возмутился блондин Витцель. «Прелестная фраляйн Штальм, позвольте предложить вам чашечку чая с пирожным. Очаровательная фраляйн Штальм, позвольте пригласить вас в оперу». Не отставал от него брюнет Доломан. Вит со своего места наблюдал и посмеивался. «Господа, у меня дело к фрау Дитц», — резко оборвала я повес. «Маргита, уделите мне минутку». Она извинилась перед гостями, мы вышли в соседнюю комнату. И там перед глазами вдруг поплыло. Хорошая мебель превратилась в видавшую виды. На стенах проступили пятна. Люстра оказалась старым газовым рожком. Я зажмурилась, а, открыв глаза, вновь увидела прежнюю картину. «Вы их нашли?» — нетерпеливо спрашивала Маргита, не замечая никаких метаморфоз. «Нашли?» «Нет, не нашли. Дело оказалось значительно серьезнее, чем мы все думали», — обтекаемо ответила я, отдавая ей серьги. «Небеса, что же делать?» — с искренним отчаянием воскликнула фрау Дитц. «Я передам всю информацию коллеге. Вам нужно будет написать заявление о пропаже, и он заведет дело». «Нет-нет, я же говорила вам, муж не хочет огласки». «Маргита, поверьте мне, огласки не будет. Но в краже замешан необученный артефактор. Его непременно надо найти, вы же понимаете?» «Это ужасно!» — прижала ладони к щекам фрау Дитц. «Конечно, его нужно найти. Какое же облегчение, что это не бабушка? Просто камень с души. Но почему вы отдаете наше дело коллеге? Я надеялась, что мы подружимся. У меня отпуск. Я сегодня уезжаю к родителям. Маргита порадовалась за меня, потом посочувствовала. Я не удержалась и рассказала, как не хочу никуда ехать. А потом неслышно объявился Петер и напомнил о времени. Мы вышли в гостиную, попрощались. Вит торопливо допил чай и тоже вскочил. И покинули общество гостей и хозяев дома. «А мы не прощаемся», – заявил с крыльца Ф. Вицель. «Еще увидимся», – поддержал приятель Ф. Даламан. «Майор Ф. Штальм, ваш брат, я прав? Какие цветы вы любите?» – продолжал Ф. Вицель. Вит, не стесняясь, покрутил пальцем у виска. Петер помог мне сесть в коляску, а я от души пожелала господам провалиться. Джонаса с какой-то стати приплели. Вот что за люди? Пока ехали, я рассказала Немореску про артефакт идеальности. «Подделка?» – восхитился он. «Душенька, ни секундочки в тебе не сомневался». Всю дорогу он нахваливал меня, и уже в управлении я спросила, откуда такой энтузиазм и почему он вообще попросил о помощи. «Видишь ли, солнце мое, дело не хотел закрывать. Вроде и простое, а странное. Все одно к одному. Бабка с той девкой из пригорода так рыдали, расставаться не хотели. А как привезли их к дицам, сразу затихли. Я видел, старуху фрау не признала. Тут мне пусть что хочет и кто хочет говорит, а в бабах я разбираюсь». «Разбирается», — подтвердил Петер, будто я сама не знала. «И информатор мой, что на бабку навел, пропал, ни слуху, ни духу. Еще драгоценности эти. Я и подумал, если ящейка все проверит, лишним не будет. А тут как раз свободная ящейка подвернулась», — под нос буркнул Петер. «Зато дело я не закрою», — широко улыбнулся Вит. «С этими выскочками, что в дворяне метят, ухо надо держать востро. Зайди к нам в отдел. Я предупрежу парней, кто посвободнее. Артефактора надо найти». В наш отдел мы зашли втроем. На месте был один Дитер, лейтенант Хоффман. Внешне никак не походил на ищейку, обладая плотным телосложением и очень средним ростом. Двигался он экономно, говорил много и не всегда по делу. Однако это не мешало ему блестяще раскрывать самые сложные, а других ищейкам и не давали, дела. «О, Штальм!» – обрадовался он. «А тебя все ищут. Я им говорю, что ты в отпуске, а кто меня ищет?» «Вальдан Бауэр, какой-то военный, начальник наш», – обстоятельно перечислил Дитер. «Я разберусь», – сказал Петер. «А я пока введу Хоффмана в курс дела», – согласилась я. Капитан Немореску дал наводку на неизвестного артефактора. В его деле фигурирует, что, неужели еще один? Дитер тоже любил перебивать. «Я, знаете ли, уже второй месяц ищу артефактора, который подменяет настоящие драгоценности подделками такого качества, что не отличишь. Похоже, это наш парниша», — сказал Вит. «А ты тут каким боком?» — заинтересовался Дитер. Вит рассказал ему про пропавшую бабулю Диц, которой приписали кражу драгоценности, а я добавила, что в серьгах, которые случайно оказались на хозяйке во время кражи, был найден артефакт идеальности. «Золотое сечение», — сказал Дитер. «Он называется золотое сечение. Крайне популярная штука на черном рынке артефактов. Ну, выкладывайте, что у вас есть». Дверь открылась, и с воплем наконец-то влетела Ульрика. Она схватила меня за руку и принялась тянуть к выходу. Позади нее Петер делал какие-то знаки, и я быстро распрощалась с коллегами. «Скорее, я уже думала, что не дождусь тебя. Представляешь, Бауэр привез Беляну. Бирсон вывел ее из шока, но говорить с мужчинами она отказывается наотрез. А еще главный полицмейстер ждет твой отчет. И терпение уже на исходе», — добавил Петер. «Ненавижу отчеты», — буркнула я. «Слышал. Слышал же. Беляна хочет говорить со мной. А мой отчет по Баба Димре затребовали военные», — сообщила Ульрика. «Как вовремя мы все сделали. Пусть теперь и отчет берут, и труп мне все равно».